Глава восьмая. Фрэнк Уизли договорился с одной фермершей с Рю де Рокет, что та заедет приглядеть за его отцом. А вообще-то он не хотел отлучаться из Молен-де-Нио больше, чем на 3 часа. Но сколько продлятся похороны и поминальная церемония, он не знал. Он и представить себе не мог, чтобы кто-нибудь делал за него обычные дневные дела. Но оставлять отца одного было рискованно. Поэтому он сел на телефон и обзванивал всех до тех пор, пока не нашел сердобольную душу, которая пообещала ему, что заедет пару раз на велосипеде, привезет старичку чего-нибудь вкусненького. Папа ведь любит сладенькое. Фрэнк заверил ее, что у отца все есть. Но если она и вправду хочет сделать ему приятное, то пусть привезет любую стряпню с яблоками. Фуджи, Брэберн, Пиппин, — поинтересовалась добрая женщина. По правде говоря, ему это безразлично. Все равно испечет что-нибудь похожее на старые простыни и выдаст их за штрудель. Его отец в свое время и хуже едал. И ничего, живет, и другим об этом рассказывает. Фрэнку стало казаться, что чем ближе подходила к отцу смерть, тем больше он говорил о далеком прошлом. Несколько лет тому назад Фрэнк только радовался бы, поскольку Грэм Уизли, несмотря на свой интерес к войне вообще и оккупации Гернси в частности, удивительно мало распространялся о героизме, проявленном им самим в то страшное время. В юности Фрэнк пытался его расспрашивать, но тот лишь отмахивался от всех вопросов со словами: «Дело не во мне одном, дело во всех нас». И Фрэнк научился ценить тот факт, что его отец не нуждался в самоутверждении через героические воспоминания, в которых главная роль отводилась бы ему самому. Но в последнее время, словно зная, что жить ему уже недолго, и желая оставить единственному сыну память в наследство, Грэм начал вспоминать подробности. Но раз начав, он, похоже, не мог остановиться. В то утро Грэм произнес целый монолог о фургоне детекторе, устройстве, используемом нацистами для выслеживания последних коротковолновых радиоприемников, с помощью которых островитяне узнавали новости от тех, кого заклеймили врагами, то есть французов и англичан. «Последнего поставили к стенке в форте Георга», — сообщил Грэм. «Бедняга был родом из Люксембурга». «Да». Говорили, будто его засек фургон-детектор, но на самом деле на него донес стукач. Были у нас и такие, разрази их, шпионы да перебежчики, коллаборационисты, Фрэнк. Послали парня на расстрел и глазом поганым не моргнули, разрази Господь их души. После этого началась кампания V for Victory, и 22-я буква английского алфавита стала возникать повсюду. Ее рисовали мелом, краской и даже выводили в свежем цементе, к постоянному раздражению оккупантов. И, наконец, появился ГСОС. Гернси, свободный от страха. Личный вклад Грэма Уизли в борьбу за освобождение острова. Именно этому подпольному листку он был обязан своей годичной отсидкой. Он и еще 3 островитян ухитрялись выпускать его 29 месяцев подряд, прежде чем в дверь его дома постучали гестаповцы. «Меня заложили», — говорил сыну Грэм. «Как и тех, с передатчиками. Так что не забывай никогда, Фрэнк. Те, у кого трусость в крови, боятся пореза. И так всегда в трудные времена. Люди начинают показывать друг на друга пальцами, стоит им почуять выгоду для себя. Но они у нас еще попляшут. Справедливости приходится ждать долго, но она всегда торжествует». Когда Фрэнк оставил отца, тот все еще кипятился по этому поводу, разговаривая с телевизором, перед которым устраивался в предвкушении дневного сериала. Фрэнк предупредил старика, что в течение часа к нему заглянет миссис Петит, проверить, как он справляется, в то время как он сам будет заниматься неотложными делами в Сент-Питерпорте. Про похороны он ничего не сказал, так как отец еще не знал о смерти Гибруара. К счастью, отец не поинтересовался, что за дела его ждут. С экрана телевизора полилась слезливая мелодия, и миг спустя Грэм с головой погрузился в какую-то любовную историю, действующими лицами которой были 2 женщины, 1 мужчина, некий терьер и чья-то коварная свекровь. С этим Фрэнк его и оставил. Поскольку из-за ничтожной численности еврейского населения на острове не было синагоги, И вопреки тому факту, что Гибруар не принадлежал ни к какой христианской конфессии, его похороны состоялись в городской церкви Сент-Питер-Порта, что у самой гавани. В соответствии с важным положением, которое занимал покойный, а также с учетом того, какой любовью он пользовался у островитян, было решено, что церковь святого Мартина, в чьем приходе находился Ле Репозуар, не подойдет для похорон, так как не сможет вместить всех убитых горем плакальщиков. Судить о том, насколько дорог сердцу каждого гернсийца стал Гибруар за 10 лет своей жизни на острове, можно было хотя бы потому, что в его похоронах принимали участие ни много ни мало, а 7 служителей Господа. Фрэнк как раз успел к началу, что было настоящим чудом, учитывая ситуацию с парковкой в городе. Однако полиция отвела всю стоянку на пирсе Альберта в распоряжении посетителей похорон, и Фрэнк, которому удалось втиснуть свою машину на свободное местечко только на самой северной оконечности пирса, вынужден был обратно идти пешком, почему и проскользнул в церковь, опередив только гроб и близких родственников покойного. Он сразу увидел, что роль главного плакальщика отвел себе Адриан Бруар. Как старший единственный сын Гибруара, он имел на это полное право. Однако все друзья Ги хорошо знали, что отец и сын не общались, по крайней мере, месяца 3, а их общение, предшествовавшее этому отчуждению, вполне справедливо можно было назвать столкновением характеров. Наверняка эта мать расстаралась, чтобы сын занял позицию сразу за гробом, сделал вывод Фрэнк. А чтобы не сбежал, и сама встала рядом. Бедная крошка Рут стояла третьей, а сразу за ней расположилась Анаис Эбботт с детьми, сумевшая каким-то образом втереться ради такого случая в семейство. Единственные, кого Рут наверняка сама попросила пойти с ней на похороны брата, были Кевин и Валерий Даффи. Но место, на которое их сослали сразу за Эбботтами, лишало их возможности оказать Рут поддержку. Фрэнк надеялся, что ее хотя бы отчасти утешает то, сколько людей пришли выразить свое соболезнование ей и отдать дань памяти ее брату, другу и благодетелю многих. Сам Фрэнк всю жизнь сторонился дружбы. Ему хватало отношений с отцом. Они были неразлучны с того самого дня, когда на глазах Фрэнка его мать тонула в водохранилище, а Грэм спас ее и привел в чувство. Фрэнк всю жизнь мучился угрызениями совести из-за того, что не был достаточно проворен в первом и сведущ во втором. К 40 годам Грэм Уизли познал много горя и скорби, и Фрэнк еще в детстве твердо решил, что вырастет и положит им конец. Заботе об отце он посвятил всю жизнь, и когда вдруг появился Гибруар, и возможность настоящей мужской дружбы впервые замаячила перед Фрэнком, он ощутил себя Адамом, с яблоком древа познания в руках. Изголодавшись, он впился в него зубами, даже не вспомнив о том, что для вечного проклятия довольно и одного укуса. Похороны тянулись целую вечность. Сначала Адриан Бруар, запинаясь, читал отпечатанный на 3 больших листах панегирик отцу, за ним выступали священники, каждый со своей речью, плакальщики пели соответствующие псалмы, а спрятанная где-то наверху солистка, точно оперная дива, поднимала свой голос в театральном прощании. Потом все кончилось, по крайней мере, первая часть. За ней последовали, собственно, погребение и поминки, и то, и другое в Ле Репозуаре. Внушительная процессия двинулась к усадьбе. Она заняла всю набережную от пирса Альберта до гавани Виктории. Медленно обогнув Ле Валь-де-Тер, под могучими по-зимнему голыми деревьями, она втянулась в стремнину между каменными стенами, подпиравшими крутые склоны холмов. Оттуда она выплеснулась на ведущее прочь из города шоссе, которое словно ударом ножа отсекало богатый район Форт-Джордж с его просторными современными особняками, живыми изгородями и электрическими воротами от обычных кварталов на западе, улиц и проспектов, еще в XIX веке густо застроенных георгианскими домами, жилищами эпохи регенства и зданиями времен королевы Виктории, которые заметно подурнели от времени. На самой границе между Сент-Питер-Портом и приходом святого Мартина кортеж повернул на восток. Машины покатили под деревьями по узкой дороге, которая скоро превратилась в еще более узкую тропу. С одной стороны вдоль нее шла высокая каменная стена, с другой поднималась земляная насыпь, на которой росла живая изгородь, взъерошенная и словно нахохлившаяся от декабрьского холода. Внезапно в стене показался проем, а в нем металлические ворота. Они были распахнуты и пропустили катафалк на широкие просторы поместья. За ним последовали плакальщики, а с ними Фрэнк. Оставив свою машину на краю подъездной аллеи, он вместе со всеми пошел в направлении дома. Не прошел он и 10 шагов, как его одиночество было нарушено. Чей-то голос рядом с ним произнес: «Это все меняет». Он поднял голову и увидел Бертрана де Бьера. У архитектора был такой вид, как будто последнее время он горстями ел таблетки для похудения. Он и всегда был слишком худым для своего высоченного роста, а с последней вечеринки в Ле Репозуаре потерял, кажется, еще 10 килограммов. Белки его глаз подернулись пурпурной сеточкой сосудов, а скулы, и всегда выпиравшие, теперь торчали из-под кожи так, словно у него были там 2 куриных яйца, которые стремились наружу. «Нобби», — сказал Фрэнк и кивнул в знак приветствия. Прозвище вырвалось у него само собой. Много лет назад де Бьер был учеником Фрэнка в средней школе, а у того никогда не было привычки церемониться с теми, кого он когда-то учил. «Я не заметил тебя в церкви». На прозвище де Бьер не отреагировал. Поскольку близкие друзья иначе его не звали, он, вероятно, и внимания не обратил. Он спросил: «Ты согласен? С чем?» «С оригинальной идеей. С моей идеей. Придется нам к ней вернуться. Гене стало, и мы не можем ожидать, что Рут возглавит проект. Она наверняка ничего в подобных вещах не смыслит и вряд ли захочет вникать. А ты как думаешь?» «А ты о музее», — понял Фрэнк. «Я за то, чтобы продолжать. Ги этого хотел. Но что касается проекта, его придется изменить. Я говорил ему об этом, но ты, наверное, уже в курсе. Вы ведь были не разлей вода, ты и Ги, так что он, наверное, рассказывал тебе о том, как я его подкараулил. Ну, в ту ночь мы были одни, после фейерверка. Я присмотрелся к рисунку и заметил, как и любой, кто хоть немного разбирается в архитектуре, заметил бы на моем месте, что этот тип из Калифорнии всюду напортачил. А чего еще можно ожидать от человека, который проектирует вслепую, не видя места? Сплошная отсебятина? Вот что я думаю. Я бы ничего подобного не сделал. Так я и сказал Ги, и знаешь, я его почти убедил». Нобби говорил горячо, не отставая от процессии, которая направлялась к западному крылу дома. Фрэнк посмотрел на него. Он ничего не ответил, хотя знал, что Нобби только этого и ждет. Его выдавало едва заметно поблескивающая верхняя губа. Архитектор продолжал: «Сплошные окна, Фрэнк. Как будто нам надо, чтобы из окон открывался вид на церковь Святого Спасителя или что-нибудь в этом роде. Вот если бы он сначала приехал и посмотрел местность, то не сделал бы ничего подобного. А зимой? Как отапливать помещение с такими высоченными окнами? Да тут на одном отоплении в трубу вылетишь, особенно если не закрывать музей на зиму, когда туристов нет. Я надеюсь, ты не хочешь, чтобы его открывали только в сезон. Если его строят не столько для туристов, сколько для острова, то надо, чтобы он был открыт зимой, а не только в разгар сезона, когда кругом такие толпы, что никто из местных в него даже не сунется. Согласен?» Фрэнк понял, что придется ответить, так как молчать в данной ситуации было бы странно, поэтому он сказал: «Смотри, Нобби, не суйся вперед, батьки, в пекло, сейчас не время спешить». «Но ты на моей стороне или нет?» — спросил Нобби. «Фрэнк, ты ведь на моей стороне?» Неожиданно начавшееся заикание служило мерилом его волнения. То же было с ним в школе. Когда его вызывали к доске, он так волновался, что не мог отвечать. Из-за этого Нобби всегда казался более ранимым, чем другие мальчики, что с одной стороны подкупало, а с другой обрекало его говорить правду любой ценой, лишая возможности скрывать свои истинные чувства, как делали остальные. Фрэнк ответил: «Это не тот случай, когда надо говорить о врагах и союзниках, Нобби. Все эти дела...» И он кивнул на дом, словно имея в виду события, которые там произошли, решение, которое там было принято, и мечты, которые оно разрушило, «ко мне не имеют никакого отношения. Я никак не мог на них повлиять. По крайней мере, не в той степени, как тебе хотелось бы. Но он выбрал меня. Фрэнк, ты же знаешь, что он выбрал меня. Мой проект, мой план. И слушай, я должен получить этот заказ. Последнее слово он еле выговорил. Все его лицо блестело от усилий. Голос стал громким, и несколько плакальщиков с любопытством покосились на них по дороге к могиле. Фрэнк вышел из процессии и потянул Нобби за собой. Гроб как раз несли мимо оранжереи в сад скульптур на северо-западной стороне дома. Фрэнк подумал, что место для могилы выбрано удачно. Ги будет покоиться в окружении работ художников, которым он покровительствовал при жизни. Не снимая руки с плеча Нобби, Фрэнк повел его вокруг оранжереи, подальше от глаз тех, кто направлялся на похороны. «Еще рано об этом говорить», — сказал он своему бывшему ученику. «Если в его завещании никаких отчислений не окажется, тогда и имени архитектора в завещании не будет», — сказал Нобби. «В этом можешь быть уверен». Он вытер лицо носовым платком и, казалось, почерпнул из него новые силы для контроля над речью. «Будь у Ги достаточно времени, чтобы обдумать все как следует, он вернулся бы к гернсийскому плану, поверь мне, Фрэнк. Ты же знаешь, как предан он был нашему острову. Он просто не мог выбрать архитектора со стороны. Это даже смешно. Со временем он сам это понял бы. Поэтому нам надо просто сесть и придумать внятную причину, почему мы должны поменять архитектора. А ведь это несложно, правда? Мне хватит 10 минут, чтобы посмотреть чертежи этого парня и сказать, чего он не учел. И окна еще не самый главный из всех его недочетов. Этот американец просто не понял сути, Фрэнк. Но Ги уже сделал выбор, — заметил Фрэнк. Изменив его волю, мы нанесем оскорбление его памяти, Нобби. «Подожди, ничего не говори, послушай меня. Я знаю, что ты разочарован. Я знаю, что выбор Ги тебе не нравится. Но он его сделал. Он имел на это право, и мы обязаны с ним смириться». «Ги умер», — сказал Нобби, вколачивая каждый слог кулаком в ладонь. «Поэтому, независимо от того, что он решил, мы можем построить такой музей, какой считаем нужным, такой, как нам подсказывает здравый смысл и чувство удобства». «Это ведь твой проект, Фрэнк, и всегда был твоим. Все экспонаты у тебя. А Ги просто хотел построить для них дом». Он был очень убедителен, несмотря на странный вид и манеру говорить. При других обстоятельствах Фрэнк весьма, возможно, разделил бы его точку зрения, но обстоятельства сложились именно так, и надо было твердо стоять на своем, иначе он сильно пожалеет. И он сказал: «Я не могу помочь тебе, Нобби, мне очень жаль. Но ведь ты можешь поговорить с Рут. Тебя она послушает. Может быть и так. Но я просто не представляю, что я ей скажу. Я тебя подготовлю. Придумаю тебе слова. Раз ты знаешь, что сказать, то и поговори с ней сам. Но меня она не послушает. По крайней мере, не так, как тебя». Фрэнк протянул к нему руки ладонями кверху и сказал: «Мне жаль, Нобби. Мне очень жаль. Что я еще могу сказать?» Расставшись с последней надеждой, Нобби стал похож на спущенный воздушный шар. «Например, что ты попытаешься все изменить, настолько тебе жаль. Но, наверное, я слишком много жду от тебя, Фрэнк». «Скорее, мало», — подумал Фрэнк. «Останься все по-прежнему, они не стояли бы сейчас здесь». Сент-Джеймс видел, как от процессии, двигавшейся к могиле, отделились двое мужчин. Он заметил, какой напряженный был у них разговор, и решил обязательно выяснить, кто они такие, но позже. Дебора шагала рядом с ним. Ее молчание показывало, что она все еще дуется из-за разговора за завтраком, бессмысленного спора, лишь один участник которого понимал, о чем идет речь. И это, к сожалению, был не он. Его замечание насчет того, что она мудро поступила, взяв на завтрак только грибы с томатами гриль, побудило его пересмотреть всю их совместную жизнь в целом. По крайней мере, к такому выводу он пришел, выслушав, как жена обвиняет его в том, что ты вертишь мной, как захочешь, Саймон, словно я и шага сама сделать не могу. Я от этого устала, я взрослая, и обращайся со мной, пожалуйста, как со взрослой. Он, моргая, смотрел то на нее, то на меню и диву давался. Как этот разговор о протеине довел их до обвинений в бессердечном диктате? «О чем ты говоришь, Дебора?» — глупо спросил он. И то, что он не понял ее логики, как раз и привело к катастрофе. Хотя катастрофа существовала только в его воображении. С ее точки зрения, это был момент, когда давно подозреваемые, но доселе неосязаемые истины об их браке вдруг явились ее взору. Он надеялся, что по дороге на похороны или во время погребения она поделится с ним своими прозрениями. Но ничего подобного не случилось. Ему оставалось только надеяться, что по прошествии нескольких часов все между ними утрясется само собой. «Это, наверное, сын», — шепнула она ему.